Путешествие Максиму Дюкану. Дитя, влюбленное и в карты, и в эстампы, чей взор вселенную так жадно обнимал, о, как наш мир велик при скудном свете лампы! Как взором прошлого он бесконечно мал. Чуть утро мы в пути, наш мозг сжигает пламя, в душе злопамятной желаний яд острей. Мы сочетаем ритм с широкими валами, придав безбрежность душ предельности морей. Те, с родиной своей играя, сводят счеты, те в колыбель зыбей, дрожа, вперяют взгляд, те тонут взорами, как в небе звездочеты, в глазах Цирцеи пьют смертельный аромат. Чтоб сохранить свой лик, они в экстазе славят пространство без конца и пьют лучи небес. Их тело лед грызет, огни их тело плавят, чтоб поцелуев след с их бледных губ исчез. Но странник истинный, без цели и без срока, идет, чтобы идти, и легок, будто мяч. Он не противится всесильной воле рока и, говоря вперед, не задает задач. Увы, мы носимся, вертясь, как шар, и каждый танцует, как кубарь, но даже в наших снах мы полны нового неутолимой жаждой. Так демон бьет бичом созвездия в небесах. Пусть цели нет ни в чем, но мы всегда у цели. Проклятый жребий наш, твой жребий, человек, пока еще не все надежды отлетели, в исканье отдыха лишь ускорять свой бег. Мы трехмачтовый брик, в Икарию плывущий, где «берегись» звучит на мачте, как призыв, где голос слышится к безумию зовущий: «О, слава! О, любовь!» И вдруг навстречу риф. Невольно вскрикнем мы тогда: «О, ковы ада! Здесь каждый островок, где бродит часовой, судьбой обещанный блаженный Эльдорадо, в риф превращается, чуть свет блеснет дневной. В железо заковать и высадить на берег, или бросить в океан тебя, гуляка наш, любителя химер, искателя Америк, что горечь пропасти усилил сквозь мираж, задрав задорный нос, мечтающий бродяга вдруг видит райские блестящие лучи, и часто капуей зовет его отвага шалаш, что озарен мерцанием свечи. В глазах у странников, глубоких, словно море, где и эфир небес, и чистых звезд венцы, прочтем мы длинный ряд возвышенных историй. Раскройте ж памяти алмазные ларцы. Лишь путешествуя без паруса и пара, тюрьмы уныние нам разогнать дано. Пусть, горизонт обняв, видений наших чара распишет наших душ живое полотно. Так что ж вы видели? Мы видели светило, мы волны видели, мы видели пески, но вереница бурь в нас сердце не смутило. Мы изнывали все от скуки и тоски. Лик солнца славного, цвет волн нежней фиалки и озлощенные закатом города безумной грезою зажгли наш разум жалкой в небесных отблесках исчезнуть без следа. Но чар таинственных в себе не заключали ни роскошь городов, ни ширина лугов, в них тщетно жаждал взор, исполненный печали, схватить случайные узоры облаков. От наслаждения желание лишь крепчает, как полусгнивший ствол, обернутый корой, что солнце светлый лик вершиною встречает, стремя к его лучам ветвей широких строй. Ужель ты будешь ввысь расти всегда? Ужели ты можешь пережить высокий кипарис? Тогда в альбом друзей мы набросать успели эскизов ряд, они по вкусу всем пришлись. Мы зрели идолов, их хоботы кривые, их троны пышные, чей блеск лучи планет, дворцы, горящие огнями феерии, банкирам наших стран страшней химеры нет, и красочность одежд, пьянящих ясность взоров, и блеск искусственный накрашенных ногтей, и змей, ласкающих волшебников жонглёров. А дальше что? Дитя, среди пустых затей нам в душу врезалось одно неизгладимо, то образ лестницы, где на ступенях всех лишь скуки зрелище вовек неустранимо, где бесконечна ложь и где бессмертен грех. Там всюду женщина, без отвращения дрожи, рабыня гнусная любуется собой. Мужчина осквернил везде развратом ложе, как раб рабыни сток с нечистою водой. Там те же крики жертв и палачей забавы, дым пиршества и кровь все так же слиты там, все так же деспоты, исполнены отравы, все так же чернь полна любви к своим хлыстам. И там религии, похожие на нашу, хотят ворваться в рай, и их святой восторг пьет в истязаниях лишь наслажденье чашу и сладострастие из всех гвоздей исторг. Болтлив не меньше мир, и в гений свой влюбленный он богохульствует безумно каждый миг, и каждый миг кричит к лазури иступленной: «Проклятие тебе, мой бог и мой двойник!» И лишь немногие любовники безумия, презрев стада людей, пасомые судьбой, в бездонный опиум ныряют без раздумья. Вот мир на каждый день, позорный список твой. Вот горькие плоды бессмысленных блужданий. Наш монотонный мир одно лишь может дать. Сегодня, как вчера, в пустыне злых страданий оазис ужаса нам дан, как благодать. Остаться или уйти? Будь здесь, кто сносит бремя, кто должен, пусть уйдет. Смотри, того уж нет, тот медлит, всячески обманывая время врага смертельного, что мучит целый свет. Не зная отдыха в мучительном угаре, бродя, как вечный жид, презрев вагон, фрегат, он не уйдет тебя, проклятый ретиарий, а тот малюткою с тобой покончить рад. Когда ж твоя нога придавит наши спины, мы вскрикнем с тайною надеждою вперед, как в час, когда в Китай нас гнала жало сплина, рвал кудри ветр, а взор вонзался в небосвод. Наш путь лежит в моря, где вечен мрак печальный, где будет весел наш неискушенный дух. Чу! Нежащий призыв и голос погребальный до слуха нашего слегка коснулись вдруг. Сюда, здесь лотоса цветок благоуханный, здесь вкусят все сердца волшебного плода, здесь опьянит ваш дух своей отрадой странной наш день, не знающий заката никогда. Я тень по голосу узнал, со дна Пилады к нам руки нежные стремятся протянуть, и та, чьи ноги я лобзал в часы услады, меня зовет, направь к своей Электре путь. Смерть, капитан седой, страдать нет больше силы. Поднимем якорь наш, о смерть, нам в путь пора. Пусть черен свод небес, пусть море, как чернилы, в душе испытанной горит лучей игра, Пролей же в сердце яд, он нас спасет от боли. Наш мозг больной, о смерть, горит в твоем огне, и бездна нас влечет. Ад, рай, не все равно ли? Мы новый мир найдем в безвестной глубине.